Бумага пожелтела, покрылась плесенью, буквы выцвели. Я осторожно перелистывал страницы. Последняя заметка. 11 декабря 1924 года, 96 темней. Царь вокруг, князь в Александровске, атака, и так далее. Я смеялся, качая головой над блокнотом. Под низом, связанные аптекарской резинкой, лежали карты Пятника. Я вынул их, неспешно перетасовал. Фигуры королей и дам открывали бледные лица. Фон карт со временем сделался похожим на старую слоновую кость и покрылся сетью мелких трещинок, словно старческими морщинками. Тем не менее, карты все еще могут заблестеть в солнечном свете, пустить лучистый рефлекс, от которого прищуриваешь глаза. Я поднял взгляд. Солнце еще не достигло зенита, полдень еще не наступил. Смогу ли я без часов в течение получаса выдержать 20-секундный ритм? И вообще, продолжает ли бить прототип Тесловского молота тьмичи в Иркутской физической обсерватории? Палочкой на земле я отмечал 0, 0, 0, единица, 0, и Ауферстехунг 397, возрождение, еще, Христово воскрешение из мертвых, нем. Если читатель помнит, это пароль для сообщений с Теслой, прим, перевод, Шульц продал Теслу, беги, Почингла спасает, договор с Победоносцевым, союз ледников, зима держит. Только в этом зашифрованном сообщении было много ошибок, много знаков пришлось угадывать. Впрочем, помехи нарастали в ритме около 13 волн, то есть более 4 минут, что очень четко вышло при контрольном повторе. Я задумался, опершись подбородком на железяку, глядя на покрытый знаками болотистый участок почвы. Зима держит, как же, то есть сообщение явно не актуальное. Возможно ли, что волна ходит по дорогам годами после выключения молота? А какой у нас теперь год? Шифрограммы наверняка отсылала Мадима и Селли Кристина, никто ей в этом, скорее всего, не помогал, а если она и спрашивала у Николы, он ведь тоже не слишком ориентируется в приземленных, политических вопросах, то есть, эту шифротелеграмму следует читать, делая поправку на их невежество и наивность, но ведь зиму с летом даже они спутать не смогут, но имеется ведь и такая возможность, что сообщение вообще лживое, беги, если бы они знали про вахитов, а откуда им было знать, впрочем, я и не думал, чтобы за миссией этих бессмертных слепленных из кусков существ стояли какие-то политические расчеты, скорее всего, их бы потали за Пилсудским, Почингла или другими областниками, анархистами, сибирскими революционерами. Для кого тут наибольшей угрозой представлялась иллюзорная власть сына Мороза над историей? Это был только вопрос веры, а не политического рассудка. Такой приказ мог отдать охранке царь, измученный новыми кошмарами Зимнего дворца, или Распутин. Так или иначе, теперь все это не имеет ни малейшего значения, ибо уже нет сына Мороза, и нет истории. Оттаяла, отмерзла, и я стер с земли записи нулей с единицами. Среди железок, извлеченных со свалки, было много проволоки, из которой можно было сделать силки. Из теории я знал, как они должны действовать, а раз показалось мелкое лесное зверье, стоило бы поохотиться хотя бы таким образом, вполне возможно, что до вечера и удастся добыть мясо. Выискивая провода, кабели и стальные пластины, я обнаружил несколько согнутую тьмичеметрическую трость. На пробу оперся на ней, выдержала. Я вытер ее травой и тряпками, покопался в песке и глине. Когда же закрутил маятником, в середине заурчала небольшая теслектрическая динамка. Зимно занержавеет. 314 темней. Нет никаких сомнений. Лето. Я отправился в тайгу. Здесь нет какой-либо регулярности, свойственной европейским лесам. Ствол, просвет, ствол и так далее. Ничего подобного. Пьяная тайга, то есть растущая на вечной мерзлоте, после таяния представляет собой естественный беспорядок. Деревья и вправду шатаются словно пьяные. Они укореняются на мерзлоте настолько мелко, что любой ветерок их клонит и валит. Потому так много здесь сваленных деревьев и растущих, несмотря на кажущийся повал. Один пьяница, вскарабкавшийся на другого, тем не менее, такой же живой, крепкий, раскидистый. Я обнаружил какие-то незрелые ягоды на колючих кустах и обожрался ими как дурак, считая, будто бы это какая-то безвредная разновидность сибирской облепихи, о которой нам рассказывал доктор Конишин. Дело в том, что я вдруг почувствовал голод, словно бы во мне включилось какое-то совершенно новое внутреннее чувство. Тело обратилось ко мне напрямую на собственном органическом диалекте. Есть, кушать, жрать. Понятное дело, я тут же все вырвал. Изо рта вырвались наружу ягоды, желудочная желчь, песок, земля и мелкие камни. После чего я снова объелся облепихой. Сразу после заката я вернулся туда же, чтобы проверить проволочные силки, что, опять же, не было разумным, потому что в темноте я большую часть из них просто не нашел. Впрочем, что-то живое попалось только в одни из них, похожий на крысу грызун, немногим крупнее бурундука. К тому же, возвращаясь через темный лес, я запутался в зарослях ивы и черемухи и наступил на ветку или острый корень, пробив ступню. Хромал я теперь уже сильно, расстелив на поломанных жердях остатки шкуры войлока. Следующую половину ночи я провел под этой временной защитой от ветра, пытаясь развести огонь самым примитивным способом, то есть без спичек или зажигалки, то стуча камнем по кремню, то потирая один кусок дерева о другой. При этом приходила мысль, а не слопать ли эту лесную крысу сырой, когда, в конце концов, я добыл огонь и устроил из разбитого пня костерок, чтобы поддерживать огонь в течение всей ночи, я зажарил грызуна, наскоро его освежевав, на куске зимнозового листа, и сожрал его немедленно, еще горячего, выплевывая мелкие косточки, а затем перепачканными в крови, земле и золе пальцами вытаскивал из зубов его шерсть. Потом, наевшись, я лег пузом к звездам. Жесткое мясо впилось во внутренности тяжелым кулаком, расталкивая их. Пару раз я срыгнул. В невидимых органах что-то булькало и урчало. Накручивались часы гниения и пружины энтропии. Я положил руку на пупок. На мировой оси надо мной кружились светлые тропы жизни обитателей верхнего мира. Сквозь черный небосклон прогорала ангельская кровь. Я похлопал по мягкой земле. Обнаружил тьмечиметры блокнот, облегченно вздохнул. Я перелистывал желтые страницы при бледном свете ленивых язычков пламени, пятная бумагу липкой грязью. Перед первыми записками времен Сибириады были еще примечания к работам о математической логике и комментарии к Катарбинскому и Тейтельбауму, о них я забыл совершенно. Еще раньше, какие-то варшавские заметки. Все это я перелистывал безразлично, скользя глазами по выцветшим буквам, зевнул. Выпали какие-то отдельные бумажки. Я поднес их к свету. Незаконченное письмо панне Юли. Хотелось смеяться. Я громко икнул. Отозвалась сова. Какая из этих страниц первая? Мой боже, да сколько же я их за все эти месяцы накропал. Добрую дюжину, а то и больше. Самое длинное в мире письмо. А началось, я перечитал самое начало, началось с того, что, возвратившись к себе после последнего визита в доме панны Юли, где наорал на нее перед лицом ее фатера и высказал вслух всю ее змеиную хитрость, вернувшись уже через несколько мгновений начал от всего сердца об этом жалеть и биться с угрызениями совести, дергаясь в путах стыда. Там была какая-то бутылка водки на жженом сахаре, неосторожно забытая Зыгой. Письмо я начал с горячей просьбы о прощении. Да пожелает ли меня панна еще хоть раз увидеть, только на большие сил уже не хватило. Голова упала на стол, усталости спиртное взяли верх. Утром еще дописал предложение или два, после чего вышел в город. И там услышал, что панна Юлия бросилась из окна второго этажа, не слишком высоко, но при этом переломала себе позвонки, и теперь лежит в больнице младенца Иисуса без чувств и сознания, скорее всего, парализованная до конца жизни, не мертвая, не живая. Об этом второй и третий абзацы письма. Панна не имеет права меня оставить так, перед лицом людей и Бога. Я хохотал во весь голос. Сердечные страдания бедного студентика. Да как я мог вообще все это писать на полном серьезе? Молюсь за выздоровление панны, все изменится, даже панна сама обо всем забудет. Все это обращалось к жалостливой лжи и иллюзиям, поскольку девушка в сознание не приходила. Я же на бумаге изливался в очередных серьезных чувствах, исповедался на межчеловеческом языке в самых глубинных секретах, строил совершенно уж фантастические планы и мечтания, полностью оторванные от мира и правды. Все потому, что прекрасно знал, это письмо я никогда не отправлю, никто его никогда не прочтет. Я писал панне Юли, которой не существовало, не существовало, не существовало. Я бросил записную книжку и все бумаги в огонь. Пламя выстрелило под звезды Азии веселыми искрами. Укладывая ко сну кривые кости, я вытянулся на земле. Над Сибирью широко разлилась кровь ангелов. Знание заканчивается там, где начинается действие. Таков уж под солнцем и луной правит порядок, о котором не способен высказаться язык первого рода. Действие, то есть перемена, является сутью лжи. Неподвижность, то есть неизменность, это суть правды. Тот, кто бы действительно познал всю правду о себе, тем самым вступил бы в царство идей, вечно существующих общих мест, силлогизмов, конъюнкций и голых чисел. Под самый конец отец был близок к этому, под конец, когда он уже сбежал от жизни, но пока обращался в мире материи, пока действовал, на самом ли деле беспокоился математикой собственного характера, размышлял ли он об этом хотя бы мимолетно, никакой вид стыда не имел к нему доступа. Его познали через его поступки, его познали через тело. Кто желает обрести знание о самом себе, желает смерти. Тот же, кто желает обрести знание о мире, тот жаждет жизни. Я заснул и спал здоровым сном, пока меня не разбудили трели птиц и прикосновение весеннего солнца. Я встал, собрал все то, что еще могло пригодиться, и отправился в мир, а не обязательном. Я шел на север, северо-восток, к Приморским и Байкальским горам, к Лене. Солнце и яркие звезды вели меня через сошедшую с ума географию, через пейзажи Великой Сибирской оттепели. Я видел целые долины и речные русла, заваленные скопищем грязи, деревьев, камней. Видел горы с оборванными склонами. Склоны, целыми гектарами сбитыми в складки, словно морщины на ковре. Видел обнаженные внутренности этих геологических организмов, с их внутренними жилами, каменными костями, жирком песков, мускулами глины, впервые за миллионы лет открытые солнечному свету. Видел, как после весенних дождей по равнине мчатся волны потопа, как скромные речушки, бедненькие горные ручьи за половину дня вздуваются на добрых три аршина, несясь потоком по новым руслам или без какого-либо русла, болотистым фронтом растекаясь по траве, холмам, рощам. Я видел, как после подобного ливня с земель старых пожаров сходит черная вода, накопившаяся под опоившим льдом гарь после страшных сибирских огневищ, превращающих в обугленную пустыню громадные территории тайги, из которых можно было бы выкроить пяток европейских княжеств. Черная вода обладает густотой такой цветом жидкой тьмичи, она поглощает всяческий свет, а отдает лишь бесцветный мрак. Видел леса двухоршинных стволов, срезанных точнехонько над человеческой головой, словно какой-то великан прошелся с серпом по тайге, выкашивая с замаха целые версты чищобы на высоте второго этажа. Я видел шатры земли, возвышенности шириной в пару десятков аршин, высотой в три, вовнутрь которых входишь через щели, словно резанные раны в зеленом боку, а в середине – холодная темень и серые слои не растаявшего льда над головой. Я спал в таких шатрах, их довольно много, особенно тут, вокруг Байкала. Росли они долгими годами, постепенно выползая наверх, выталкиваемые снизу льдом, то есть водой, превратившейся в лед под давлением, а также воздухом, заключенным в инклюзивных пузырях. Затем лед с воздухом уходили, и оставался лишь пустой изнутри шатер земли. Видел кратеры посредине тайги, как будто бы кто-то бомбы там с дирижабля сбрасывал. Огромные ямы с разбросанными вокруг деревьями и разбрызганной землей. Я видел целые поля элосов, впадин глубиной в несколько аршин, иногда маркирующих равнину неправильными сборищами на долгие версты, иногда же сгруппированных всего лишь по дюжине две. Ямка, ямка, ямка, ямка, словно следы после прохода мамонта-мамонтов, отпечатки его ног. Видел выплюнутые из льда, из земли и принесенные с водой останки животных, белые и желтые кости, конские седла, доски и целые фрагменты деревянных домов, инструменты людского ремесла, шкуры и тряпье, а также людские голые и одетые трупы, разбросанные после неожиданного разлива посреди равнины, словно игрушки, выпавшие из дырявого кармана господа бога. Так я добыл себе портки на полторы штанины и рваную шляпу, со свеженького, всего ничего подгнившего трупа. В кармане штанов нашелся испорченный компас и печать чиновника Харбинской таможенной палаты, датированная 1812 годом. Видел я молнии весенних бурь, разрывающие темно-синее небо угловатыми когтями от горизонта до горизонта, и так четверть часа за четвертью, час за часом, я шел под покровом молний. На восьмой день, когда я четверо суток не ел ничего, кроме зелени и грибов сомнительной съедобности, не пил ничего кроме мутной дождевой воды, от которой желудок стискивало болезненными судорогами, начал я терять сознание, начал я изнемогать, падая на месте, за что заплатил громадной шишкой и разорванной на лбу кожей. С подобным головокружением я шел медленнее, тяжело опираясь на тьмечиметре. Отдыхать приходилось подольше. Вновь я упал, и снова, подвернул запястье. Безграничная Сибирь расстилалась передо мной зелеными равнинами, болотами, блещущими миллионами небоцветных луж, живой, елово-лиственничной тайгой, с белыми просветами берез, с более темными островками ольх и кедров. Горы приблизились, охватили горизонт мускулистой рукой, но нигде я не замечал признака человека, и все чаще находил на меня тот библейский страх, что и вправду я остался последним из рода Сета, что остальные люди умерли, поедая трупы и взбесившись от крови человеческой, а меня ожидает то же самое. Особенно часто такое случалось по ночам, беззащитный, одинокий, в темноте. Руки дрожат, и сердце бьется быстро-быстро, без какого-либо ритма, под самой кожей. На девятый день я рвал кровью, но я шел, качаясь из стороны в сторону. За день я проходил не более 15 верст, а потом территория сделалась еще более подмокшей, я застревал в грязи на каждом шагу. На десятый день я потерял сознание во время дождя и упал в густую грязь, чудом не утонув в ней. Открылась рана на правой ступне, приходилось ступать на пальцы, которых у меня не было. Меня начали посещать галлюцинации, про которые я знал, что это галлюцинации. А потом слабость в ногах и головокружение усилились настолько, что быстрее и безопаснее мне было ползти на руках и коленях. Так я прополз целый день и половину следующего. Теперь меня посещали галлюцинации, которые уже было невозможно отличить от реальности. Я полз, аршин за аршином, от одной возвышенности до другой. Хорошо еще, что местность была гористая и заслоненной тайгой, благодаря чему я мог обещать себе спасение за каждой ближайшей вершиной, а потом за следующей, и следующей, и следующей. Вода текла внизу между ними, достаточно было опустить голову и глотнуть ледянистую жижу. После этого меня рвало грязью и кровью. Я выполз на холм над факторией, и там меня и нашли. Поскольку при мне была печать имперского чиновника, и поскольку здесь снова царило лето, меня взяли к себе, перевязали, накормили, позволили заснуть под крышей. Когда я уже более-менее пришел в себя и поблагодарил за то, что мне спасли жизнь, они уже не могли меня выкинуть за порог. Их было здесь 4 мужика, в этой купеческой фактории, поставленной ради заработка от старателей, золотничков и 40, работающих в бассейне Лены. Один из них выехал из фактории в Качуг за новостями и приказами от фирмы, а еще за свежим товаром, привозимым туда по реке. Осталось 3. Один направился в лагерь добытчиков, куда-то в сторону Старого Верхоленска, за золотом и тунгетитом, но до сих пор не возвратился. Осталось 2. На ночь они баррикадировались в этой скрытой под холмом избе из толстых кедровых стволов, нередко часами бодрствуя возле окон бойниц с карабинами в руке, с погашенными лампами. Утром младший Алеша брал собак и выходил осмотреться, не возвращаются ли товарищи, а при случае подстрелить куропатку или рябчика, если добрый бог подведет птицу под прицел. Старший, Гаврила, садился у радиоприемника, и с помощью ненадежного лампового аппарата марки «Граб» попытался выловить Иркутск, Харбин, Томск, Новосибирск, Якутск или Владивосток, откуда, время от времени, в эфир выходили короткие передачи. Этот приемник они привезли сюда прошлым летом, когда лед начал отступать. Наступила оттепель, и с тех пор, как черное сияние надолго сошло с неба, электромагнитные волны путешествовали через бывший край лютов по законам той же самой физики, что правило и остальным человеческим миром. То, что аппарат ломался, и мало из него было слышно понятных слов, это уже дело другое. Заглушив динамик до шепота, Гаврила включал радио и ночью. Он любил сидеть так, с ухом у самой коробки аппарата, иногда ловил при этом музыку Запада, то есть, американские мелодии и песни, излучаемые в эфир передатчиками Королевского военно-морского флота в Гонконге и приносимые сюда ночной порой волшебными приливами невидимых волн. Чаще же всего приплывали шумы, смешанные с другими шумами, странные стонущие серенады, меняющие тон, ритм и высоту, как только человек приближался или удалялся от приемника, наклонял или отклонял корпус, шевелил головой или рукой. Это была магическая деятельность. Так мы слушали радио целыми часами. Где-то там, в темноте, в высотах, в космических безднах волны накладывались на волны, и нарождалось рычание шепотом, мяукающие скрежеты. Зимнозовую антенну фактора укрыли в ветвях березы, растущей на крыше избы. Алеша спал на посту у окна, с карабином Маузера под рукой, в то время, как тихие нотки рэгтаймов или диксиленда сочились в сибирскую ночь. На дворе стоял апрель 1930 года, и на Тихом океане продолжалась Великая война 4 флотов. Армии же Николая II Александровича шли через Европейскую Россию, огнем и железом выпаливая революцию. Все военные договоры, заключенные державами, утратили силу, а также все те дипломатические пакты правящих домов, сцеплявшие Европу и ее колонии сетью искусственных зависимостей, придуманных еще Бисмарком. В Азии же китайский император вырезал миллионы собственных взбунтовавшихся крестьян. Японский император, окончательно захватив Корею, сражался с американцами за Чукотку. Сибирью не управлял никто. По ночам они были более разговорчивыми, то есть бывал Гаврила, потому что Алеша, по обычаю робких крестьян, супился и бормотал в присутствии чужого человека, с большим трудом отвечая, да и то, односложно. Зато Гаврила наверняка радовался возможности поболтать с новым собеседником. До него не сразу дошло, что я родом с большой земли. Поначалу его обманула та печать, затем глядел по подмету и принимал меня за урожденного лютовчика. В конце концов, за сороку, давно уже занимающегося тунгетитом. Стояло лето, так что все это необходимо было отрубить быстро и решительно. «Бенедикт Герославский», — сказал я, пришпилив его самым честным циклопическим взглядом, «Бенедикт Герославский, за которым высланы объявления о розыске, а то и смертные приговоры от царского имени». Поверил, не поверил, когда в первую ночь я присел к нему возле поющего и тихонько визжащего радиоприемника, то, угостив меня неплохим даже табаком, он тут же перешел именно к тунгетитовым делам. Говорил о том, что они и сами не знают, что делать, и что ожидают приказов от фирмы, как слов спасителя, ведь если бы пришел к ним какой сорока запоздалый с мешком тунгетита, так что, скупать? Поскольку рубчиков за фунт, а чернородки здесь не знали, имеется ли какой-то на них спрос. В прошлом году промышленность льдопала, и с тех пор они новых ценников не получали. Спрашиваю, а слышали ли они, чтобы в Сибири вообще кто-то скупал тунгетит? Ой, плохое время для всякой торговли, господин Ярославский, пожилой фактор пыхает из трубочки, покручивая настройку радио. Сначала люты пошли к черту, и зимноза у нас нет. Большие деньги из Сибири уходят, а потом уже к черту пошли правительство и законы, так что уже не может человек выйти на тракт с добром на продажу или там с деньгами, на продаже заработанными, потому что раз-два и облупит его та или иная партия бродяг, революционеров, мартыновцев, тех или иных народников, а то и просто разбойников. Впрочем, люди и сами к каким-либо интересам в такие шаткие времена охоту потеряли. Кому не горит, носа наружу не высунет, а тунгетит. Как раз и так теперь сложнее высорочить, тем более, черноротки, когда лед растаял, сошли снега, прошла вода, так что все уходят в грязь, в землю. Говорит, что промышленность льда умерла, а не слышал ли, случаем, что там случилось в Иркутске и в Зимнем Николаевске. В приемнике шушукает Нью-Орлеанский оркестр, а в тайге ухают совы, когда Гаврила рассказывает про судьбы мира, подслушанные здесь, в сибирской глуши. Нет Зимнего Николаевска, господин Ярославский, кто управляет Иркутском, а кто ж его может знать, а ходят ли все так же поезда по Транссибирской дороге, если только та или иная армия не подорвала ее, а губернатор Шульц Зимний, не он, случаем, у власти, ну да, нашего владыку Шульца, тьфу его, черти взяли еще во время первых выступлений, то есть в феврале прошлого года, в день последнего сияния, как там, в Иркутске, резать друг друга начали. Так и всякий слух о нем пропал, прибили, видно, где-то втихаря. Насамодержствовал 4 годика, и хватит. А доктор Тесла, фактор морщит медвежьи брови. Кто такой, почему не знаю. А князь Блудский Осей, тот лишь отрицательно качает головой в табачном дыму. А Пилсудский, кто таков, снова, знаменитый польский террорист. А, все они, террористы, вылезли теперь наверх и с собственными армиями открыто ходят. Как поселок в тайге или там тракт значительный, то все под разными флагами. Армия красная, армия зеленая, полки польские, полки германские, боевики-анархисты, боевики-лоялисты, команды бедноты в новой мартыновской горячке, и даже вооруженные отряды китайцев и одичавшие сотни бурятских казаков под атаманами-самозванцами. Я слушал все это без какого-либо удивления, чувствуя холодную оторванность от мира и от истории. Когда-то меня бы все это страшно волновало, хотелось бы узнать всякую мелочь, а теперь, спрашиваю, словно про здоровье никому не нужных родственников на седьмом киселе. В конце концов, а чего другого мог я ожидать? Точно так же, как и через сибирскую природу, точно так же оттепель идет и через историю. Опоила, отмерзла. А из Европы, допытываюсь я лениво, промолчав две джазовые серенады, затягиваясь притом толстенной папиросой, А из Европы не слышали чего? Из Польши, например, тот понуро молчит. Здесь разбойники, ворчит, но на большой земле, война. А я слышу в этом откровенную печаль, сердечную печаль у сибиряка, закопавшегося в глубинной чащобе, при известии о страшных опустошениях, грозящих Европе. Никогда он не был за Уралом, да и гораздо больше азиатской крови в Гавриле течет, тем не менее, печалится, словно при известии о несчастье, поразившем родителей его хорошего приятеля. Удивительным образом, это меня тронуло, что все это больше трогает его, чем меня, именно это меня и тронуло и поразило. Я дружески похлопал его по плечу, чтобы утешить. Тот сжался, отвечая из-под бровей умильной, собачьей улыбкой. Это я был здесь европейцем. Поднявшись на ноги, немного набравшись сил, я начал отправляться с Алешей на недалекие охотничьи вылазки. Мне одолжили оружие, легкую, но прицельную двухстволку. Само собой понималось, что господин с большой земли набил на охоте руку. Я сразу же заявил своим хозяевам, что это неправда, что никакого особого опыта обращения с оружием у меня нет, что к добыче никогда не подходил. Поверили, стояло лето. Алеша знал здесь каждую яму, каждый холмик, он вырос здесь. Теперь же, когда те открылись из-под льда, он узнавал их заново. Зверей было еще немного, они начали возвращаться лишь с прошлогодними разливами, прежде всего, птицы. Он показывал мне ключи, растянувшиеся по небу в высоком лете из дальних краев, словно ребенок, восхищенный волшебной игрушкой. Это отражалось в его глазах, только в этих случаях радостных и без страха открытых людям. Тем не менее, он не знал ни единого из этих видов, не мог их назвать, не умел описать, потому что никогда в жизни их не видел. Каждый день он выходил открывать новый, экзотический мир, словно путешественник, которого высадили на берег фантастического континента. Разница заключалась лишь в том, что переместился не он, а природа, новый мир каждое утро взрывался у него под ногами. Так что случалось, это я открывал ему названия и рассказывал мифологию животных. Вот это глухарь, который нередко спаривается с тетеревом, из чего получаются бесплодные двухвидовые метисы. А вот это изюбрь, которого еще называют маралом, сибирский олень, который совершенно исчез во времена льда, так что даже граф Шульц отчаялся поохотиться на него, ведь я был из их мира. Я был европейцем, стояло лето, и все это была правда, размазанная наравне с ложью. Шло время. До меня дошло, что я совершенно не отсчитываю этого уходящего времени. Вошел в рутину. Гаврила с Алешей меня не прогоняют. Можно лазить по горам и лесам, учиться стрелять в белок, греть кости на солнышке и слушать ночной джаз из трещащего приемника. Никто меня не найдет. Впрочем, никто меня и не ищет. Я разлегся в сочной траве на солнечном склоне над ручьем, положив руки под голову, глядел на пышные, словно аэростаты облака, прогуливающиеся над тайгой, одно, другое, третье и целый поход из семи облачков, связанных длинной цепочкой, а вот два кругленьких аэростатика, и вот аэростат лопнувший, растянувшийся наполовину небосклона. Собака Алеши улеглась рядом, вывалила язык, тяжело дыша, счастливая от усталости после гонок с молодым охотником. Над лугом клубились синие мушки. Я махнул рукой перед лицом. Движение было медленным, бесцельным, то ли чтобы отогнать гнус, то ли прикрыть глаза от солнца, то ли для того, чтобы подозвать пса. Заснуть, не заснуть, спуститься выкупаться в этом холодном ручье, или снова вскарабкаться вместе с Алешей на гору, или отправиться за лосями, а может, вообще уйти отсюда, из Сибири, или вообще ничего не делать. Облака накрывали меня мягкими тенями, плескала вода, наступила оттепель, и никакой необходимости уже не было, никакое внутреннее или внешнее принуждение не придавало мне конкретного будущего. Мне не нужно работать, чтобы выплачивать долги. Для мира я и так мертв, можно вообще в старый мир не возвращаться, нет у меня обязательств по отношению к семье, нет обязательств или провинности в отношении людей или государства, нет у меня семьи, нет государства, ничто мне не грозит, если сделаю или не сделаю то или иное. До сих пор я всегда был вморожен в очевидность. Варшавские долги, приказы и угрозы Министерства зимы, отец, я оно жило, а теперь, все не обязательно, даже сама жизнь. Собака вытянулась у меня на груди. Я дунул ей в нос. Она только широко облизалась. Нас накрыло очередное облако. Запах теплой травы и сырого леса рвал ноздри. Я подумал, вот она, нулевая точка, это начало системы координат. Ибо, начинаются все с вещи вроде бы простой и очевидной, тем не менее, как немного людей доходит до нее, живется. Так вот, на правду следует, до глубины души, не в порядке умственных аргументов, но простого, мужицкого знания, записанного в мышцах и костях, следует осознать себе не необходимость всякого нашего поступка и отказа от него, не обязательность всякого дня, прожитого так, не иначе, живется. То, что встаешь, чтобы успеть в контору на 8 часов, это не обязательно. То, что живешь в городе, среди людей, это не обязательно. То, что работаешь ради денег, а деньги тратишь, это не обязательно. То, что женишься, растишь детей, это не обязательно. То, что поступаешь в соответствии с законами и обычаями, соблюдаешь правила общежития, не обязательно. То, что ходишь на двух ногах, не обязательно. То, что живешь, живется, не обязательно. Увидеть это сразу, во всей очевидности, сразу же приложенное ко всякой вещи. Может быть так, может быть иначе, и ни один из способов не является более правдивым по сравнению с другим. Увидите принять это в качестве наипервейшего принципа. Необязательность. Я сжал пальцы на шее собаки, стиснул сильнее, когда она начала метаться и царапать меня когтями. Отчаянный писк не мог выйти из ее пасти, когда она задыхалась в последнем вздохе. Задушить собаку, а почему? Позволить жить этому созданию, с чего бы? Сделать что-то или не сделать, по какой причине? Сдохнет или не сдохнет, без разницы. Поступишь так или иначе, выйдет одно и то же. Все дороги открыты, ни одна из вещей не является более очевидной по сравнению с другой. Жизнь пса, человеческая жизнь, собственная жизнь, это все то же самое, что кручение букв неизвестного алфавита, словно созвездие на небе, словно форма облака над головой. Все пустое и совершенно необязательное. Я могу сделать все, я не должен ничего делать. И тогда я подумал про уральского волка и про панну Елену, протягивающую к чудищу обнаженную ручку. Я отбросил собаку прочь, поднялся и, так как стоял, ничего более с собой не забирая, не возвращаясь в факторию, не оглядываясь назад и не отвечая на крики Алеши, отправился на Кижму. До Кижмы было добрых 1500 верст. Я надумал, что по крайней мере до Усть-Кута поплыву по Лене, а затем воспользуюсь зимней железной дорогой. Только все это второе бродяжничество пошло совершенно по-другому. Спускающаяся с байкальских гор Лена не поддерживает судоходство и при самой лучшей погоде. Перед годом лютов в летние месяцы по ней плыли на север огромные транспорты стволов. Но теперь, во-первых, никто не работал на вырубке и никто древесины не скупал. А во-вторых, до сих пор еще случались истинные потопы, в которых Лена откашливала накопленную за долгую зиму слизь. Грязно-коричневые разливы густой взвеси грязи, холодной ледниковой воды и миллионов пудов захвачены этим ледовым срывом земли и растительности. С высоты приречных гор я дважды имел возможность наблюдать прохождение такой волны. Зрелище было словно со страниц книги «Бытия». Невольно я останавливался, присаживался, затыкая уши перед драконьим рыком, освобожденная из-под оков льда природы. Лена протекает здесь в очень глубоком русле, местами, между скал, выстреливающих к небу чуть ли не наполовину версты, а то вновь попускает пояс и непристойно раскорячивается вширь, отражая низкую синь гладким зеркалом. Вот тебе небо на небе, а вот небо на земле, а потом скалы вновь захлопываются на ней, там вода ревет сильнее всего. Каменные плиты уложены, впрочем, столь регулярно в геологических террасах, словно в лабораторных сечениях земной коры, так что неоднократно, вопреки рассудку, я думал об этой природе как о человеческом творении. Кто-то все это спроектировал, кто-то пробил дорогу потоку, кому-то понравились цвета лесного пейзажа, выгнувшегося над рекой, и резкие тени, вытянувшиеся на реке вечером от хирургически вырезанных скал. Вот он задумал для себя картину и осуществил ее. Неоднократно я засыпал там, над Леной, у догорающего костра, с воображением, заполненным геологическими формами, погружаясь в медлительные сны о земле, камне и холодных потоках, путешествующих во тьме под гефестовым давлением. В более спокойных притоках Лены я ловил рыбу, выбив с помощью камня и тьмечи метрокрючок из проволоки, выковыренное из сорочьего сита. После разливов речной слизи я находил на берегу различные инструменты, выплюнутые из земли вместе с различным мусором. Эту рыбу я ел из проржавевшей миски для промывки породы какого-то золотоискателя. Кроме того, у меня была алюминиевая фляжка для воды. Как-то ночью к моему костру и рыбе подсел другой сибирский путешественник, идущий по течению Лены. Он представился именем Ян, сообщил, что родился в Праге подданным Франца Иосифа, в Сибирь отправился на должность управляющего шахты, теперь же нет ни должности, ни шахты, а сам он идет за шествием безумных мартыновцев, которые увели с собой его жену и ребенка. Тут он вытаскивает огромный револьвер, целится в мне в грудь и требует, чтобы я поклялся, что не принадлежу никакой мартыновской вере. Мне сразу же вспомнился Транссибирский экспресс. Я закрутил тьмечиметром. 313 темней, лето. Видимо, он отметил мой черный отмет, вот почему вел себя так. Я наложил ему оставшейся рыбы и рассказал историю сына Мороза. Ночи хватило, он не выстрелил. Утром мы спустились к Качугу. Порт и город удерживали люди некоего Фашуйкина, который, как мы услышали, когда-то был унтер-офицером надзирателей каторжных рот, которые посылались на вырубку тайги. После последнего сияния он каким-то образом созвал охранников вместе с заключенными и бродягами, и вот так, собравшись с силой, они захватили контроль над всем речным сплавом. Тем не менее, то же самое безголовье и беззаконие, которые давали им возможность подобного самоправия, вызвало, что в Российской Азии практически полностью прекратилась всяческая торговля, и Фашуйкину, вместо того, чтобы легко и беззаботно набивать мошну, приходилось много трудиться, чтобы удержать город под властью, а людей защитить и пропитать. Мы спустились туда через два дня после прохождения того паломничества сектантов, за которым шел Ян. Разыгрались кровавые столкновения. Мартыновцы желали вскрыть городские склады. Добровольная милиция Фашуйкина не позволяла им в этом. Она била через реку, отстреливалась из окон домов, часть из которых сгорела. Фашуйкин, дородный мужчина в военной фуражке и при нагайке, ходил по улицам со своими приближенными бродягами, во все совал нос, покрикивал на вооруженных людей, подгонял тех, кто убирал тела, склонялся над бабами с детьми, которые ежесекундно заступали ему дорогу с какими-то жалостливыми просьбами. Под конец они целовали ему руки и, похлипывая, позволяли себя оттащить мрачным разбойникам, тем не менее, утешенные. Мы были свидетелями подобной сцены на берегу. «Гляди внимательнее», — сказал я Яну, — «так рождаются Соединенные Штаты Сибири». Тот на меня глянул как-то странно и указал на контору у склада, не затронутого огнем. Я прищурил глаз. Там висел плакат, издалека довольно похожий на антияпонские плакаты времен войны. Подошел. Кто-то ободрал нижнюю часть, пуля пробила надпись на самом верху, но то, что осталось, было самым главным. Это было воззвание к народу Сибири, в стиле газетных историй в картинках, провозглашаемое здоровенным лесорубом с не слишком славянскими чертами лица. Лесоруб с плаката извещал, что эти земли и их богатство находятся во владении уже не императора Всероссийского, но народа Сибири, поскольку 17 октября 1929 года в Томске были учреждены Соединенные Штаты Сибири, отдающие сибирякам демократичную над ними же власть. Томское воззвание подписали различные политические комитеты, в том числе новые народники и эсэр-вешатели Свинкова, но первым в этом списке было всеобщее областничество, представляемое по Чингла П.Д. Ниже, под левой рукой лесоруба, размещалась речь о планируемых действиях Временного правительства СШС. Именно этот фрагмент отсутствовал. Я спросил у Яна, слышал ли он что-либо об этом правительстве. Кто у них канцлер? Не какой-то поляк? Случаем, только Ян к этому державному проекту особенного уважения не испытывал. Все это салонные забавы политиканов, буркнул он, присматриваясь к трупам, вылавливаемым из реки сплавщиками и народцами. И чего это им захотелось всю эту пропаганду рассылать? Сколько тут людей читать могут, а? После чего он направился к могилам на южной окраине, чтобы там поискать свою женщину и ребенка. В Качуге мы провели три дня, ожидая оказии, чтобы отправиться на лодке вниз по реке. Ян отказался от этой идеи первым, предпочтя идти за мартыновцами пешком. Подобных бродяг здесь были сотни, все одинаково без денег, Христа ради, ничья у людей какую-нибудь горячую еду и крышу над головой. Деньги, впрочем, особо здесь и не помогли бы. Как я быстро заметил, царские рубли вскоре после оттепели пожрала инфляция, не лучше выглядели и другие европейские валюты. Ценность удерживал только американский доллар, золото и алмазы. Фашуйкин платил за уборку улицы, поддержание порядка картошкой, репой и луком, а также долговыми расписками его деревообрабатывающего синдиката. Поработав пару дней на трупах, я, по крайней мере, потом досыта наелся. Расписки служили лишь для подтирки задницы. Ян потерял терпение и отправился на север по Лесозаводскому тракту. Я догнал его впоследствии, уже в группе нескольких осужденных, которые выскользнули от власти Фашуйкиной, пользуясь неожиданным освобождением по причине оттепели, пытались возвратиться домой, в Европу. Гораздо больше было таких вроде бы беглецов, у которых кандалы сами спали с ног, когда ушел лед, и когда пали оковы государства. Часть направлялась на юг, в Иркутск, рассчитывая на поездку Транссибом или морем через Владивосток, а то и вообще, намереваясь пройти через Монголию и Харбин, чтобы заработать на китайской революции. Другие, как те же приятели Яна, сразу же шли на Красноярск. Еще другие, таких было меньше всего, не сильно имея к чему возвращаться или совершенно не ориентируясь в мире, рассчитывали, что умнее всего будет поймать фортуну, оставаясь под крылом Фашуйкиной компании. От компании бывших каторжников одна польза была несомненной. Они не погибнут с голоду в зеленой тайге, не погибнет с голоду и человек при них. Впрочем, они напали по дороге на всадника в мундире, отобрав у него карабин с патронами, а потом им удалось подстрелить упитанного олененка, что снова-таки стало причиной расставания с Яном, поскольку он не желал терять еще день на разделку животного и приготовление мяса для длительного пути. С чехом я столкнулся через несколько десятков верст далее, уже неподалеку от Усть-Кута. Все страшно удивились, увидав там, на холмах над Леной, лагерь какой-то вооруженной силы. Поначалу нам показалось, что это царские казаки, потом, что одичавшая сотня. Затем, когда издали насчитали больше европейских лиц, что это банда, организованная бывшими каторжниками, типа Фашуйкинской. Они поставили палисад, надлежащим образом окопались, у них были часовые с биноклями и, по крайней мере, два тяжелых пулемета системы Хирама Максима, что высмотрел молодой осужденный, обладавший свежим опытом императорской армии. Кроме того, там выставили мачту радиоантенны. Они не носили каких-либо мундиров, что, однако, никак не уменьшало страхов бывших каторжников. Они предпочли отступить в тайгу и обойти лагерь издалека. Я же обратил внимание на свежую грязь, лежащую повсюду на берегах Лены, и на блестящую на солнце обшивку речного судна, вырастающего задом кверху из этого болота. Раскинув руки, с широкой улыбкой на лице, медленно и мерно ступая, я вышел из леса к лагерю. Меня не пристрелили. Сюда, к ним сходилось много бродяг. В такие времена человек, прежде всего, ищет безопасности, желая отдаться под чью-либо власть. В середине я не сделал и десятка шагов, как ко мне подскочил Ян, отрывая от саперных работ, на которые загоняли всех бродяг. Появился начальник караула, не понимающий русского языка. Я разговорился с ним по-французски, и, похоже, это перевесило. Над главной палаткой лагеря развивался флаг, который я не узнал бы даже вблизи, а потому, что это не были цвета какого-либо государства или правящего дома, а добывающие компании Societe Miniere de la Siberie 398, Сибирская горнодобывающая компания, ФР, под контрольным пакетом компании Empain SPR, Эдуард Луи Жозеф Empain в компании с другими крупными европейскими и американскими фирмами, которые при правлении Столыпина и во времена Зимнозового бума вошли в Сибирь с крупными инвестициями, организовал экспедицию с целью вызволить из размороженной Сибири сотрудников всех этих фирм вместе с семьями. В Усть-Куте располагались соливарни с миллионными доходами, а также главные склады Тунгетита к северу от Качуга. Сюда шли все транспорты из Сарачиск под последней изотермой. Затем, по зимней железной дороге, через Байкал, Ольхон, в Иркутск. Этим спасательным отрядом командовал загорелый бур, полковник Ван дер Хек. Людей он имел еще из египетских экспедиций барона Эмпайна, а также из Макао, проверенных солдат, многие из которых существовали на французских паспортах. Я узнал, что, в отличие от Великобритании, Франция после оттепели удержала союз с Российской империей. Уж слишком крупными были инвестиции французских капиталистов в русские земли. План Ван дер Хека предусматривал эвакуацию по Лене, Енисею и Оби в северные порты, построенные еще во времена зимы для потребностей ледовых перевозок. На каждой из этих рек они имели суда и радиосвязь между ними. Иностранцы из Усть-Кута вышли в соответствии с приказом, собрались с семьями и имуществом здесь, к югу от города, а потом случились два непредвиденных события. Первое, на них наскочила бродячая армия мартыновцев. И второе, Лена выкашляла новую порцию слизи, затопив судно Ван дер Хека. В результате, экспедиция Эмпайна торчала в этом временном форте, ожидая нового транспортного средства и отпугивая банды бродяг. Ян, который на своих истерико-фаталистических качелях как раз достиг фазы неудержимой болтливости, за полминуты успел рассказать начальнику охраны все мое жизнеописание. Тот же, услышав, что я поляк, математик и сотрудник концерна Круппа, провел меня к полковнику. Начальник вполне приятно поговорил со мной за стаканчиком джина, спросил о том и о сем, после чего извинился. Не нужно было быть пропитанным тьмичью гением, чтобы не смораковать, что он отправился спросить по радио, имеется ли вообще в берлинских реестрах Фриедрич Круппак сотрудник с фамилией Ярославский. Все это протянулось до темноты и заняло добрую часть ночи, когда связь делалась получше, прежде чем вопрос и ответ прошли по волнам эфира и по телеграфному кабелю через половину света туда и обратно. К этому времени над Сибирью уже успело вспыхнуть колье Большой Медведицы, а желтый лампион Луны успел протащиться половину пути до Китая. Полковник Ван дер Хек пришел ко мне перед рассветом, когда я приглядывался с площадки палисадок, плавающей на волнах Лены Луне. В речной блевотине собрались и тела, и скачуга, месяц поигрывал то одним, то другим трупом с ленивым любопытством, те же, раздутые, разбухшие, неуклюже переворачивались. Бур угостил меня сигарой из стального этюи. Выходит, германская бюрократия действует. Они, Николай с Вильгельмом, случаем, не находятся сейчас на противоположных сторонах фронта. В Германии рабочая революция, так что они сами не знают, по какой стороне находятся, ответил Ван дер Хек. А Лорс, деловые люди всегда будут по одной стороне. Войны и всяческая политика, что они значат для денег, все протечет и так, дорогу найдет. Социете Миниере дела Сибири ведет крупные дела и с Круппом. Проверили, обнаружили двух Ярославских. Мне приказали удостовериться, что это не старший. Барон Эмпайн вылеживается под пальмами в Гелиополисе, так что в этом деле я подчиняюсь Круппу. Моего отца уже нет в живых. Мы молча выкурили по сигаре, слушая медленное дыхание тайги. Бур приглядывался ко мне краем глаза, слегка улыбаясь, когда я перехватывал его взгляд. «Вы не возвращаетесь в Европу», — заявил он под конец. «Нет, куда же, за Кижму. По холодной дороге далеко не заедете, сама линия, похоже, исправлена, но сразу же за Усть-Кутом составы перехватывает церковь Святого Мартына. Мы можем высадить вас в Киренске. Оттуда вы направитесь на запад, в сторону Подкаменной Тунгуски. Благодарю вас, и можете не беспокоиться, Круппу я ничего не выдам. Только лишь когда он ушел, до меня дошло, что Ван дер Хек считает, будто бы я, воспользовавшись оттепелью, направляюсь теперь к последней изотерме, к месту столкновения. Эта мысль тут же подожгла в голове с дюжину иных мыслей о просроченных, растаявших планах и надеждах. Ведь, а вдруг и удастся заморозить кое-что назад? На палисаде я сидел до рассвета, неспешно смакуя одну необязательность за другой, разделяя их на небе кончиком языка, словно одну обладку от другой. До Кижмы я добрался к началу мая, не без приключений и сложностей. Большинство постоянных мостов было сорвано, сезонных мостов после оттепели вообще никто не ставил. Впрочем, все уже так привыкли путешествовать по зимникам, что вздувшиеся весенние реки оказались практически непреодолимыми. Из-за любого ручья приходилось обходить множество верст. Другое затруднение бралось оттуда, что, хочешь не хочешь, но я вновь шел по следу той мартыновской армии крестьян. Мне-то казалось, что я разошился с нею еще над Леной, но нет. Как сказал полковник Ван дер Хек, за Усть-Кутом они контролировали всю холодную железную дорогу. Приближаясь к Кижме, я встречал все больше мартыновцев, идущих небольшими группами. Сюда они собирались со всей Сибири, будто животные, каким-то непонятным инстинктом сгоняемые в единую орду. В конце концов, я и не должен был скрываться от них, ибо они четко видели, что и я, направляющийся в ту же сторону, их брат по вере. Я не отрицал, этого хватало. Стояло лето, как тогда, у ночного костра на тракте выяснилось. Шли они, поскольку на могиле святого самозаморозившегося должен был состояться великий сбор всех холодных отцов, и даже самого Распутина, изгнанного прочь из царского села и Европы, совместный сход Распутинской церкви и всех ее общепенческих сект, мартыновских еретиков. Туда все шли в согласии, то есть не убивая один другого по пути. Стояло лето, невинно заговорив о том, о сем, я узнал следующее, что могилы святого Мартына по правде говоря и нет, поскольку никто не знает, что с Мартыном сталось, все верят, будто бы он живьем сошел в лед, а символической его могилой считают старую пустынь Мартына, по царскому приказу разнесенную казаками по бревнышку. При этих словах по коже пошли мурашки, потому что я вспомнил, где конкретно эта пустынь располагалась. Я решил любой ценой добыть верховую лошадь. В Кижме, теперь наполовину сожженной, да и перед тем местечке небольшом и малопрезентабельном, клубилась толпа паломников, приправленная приличной порцией людской пены, принесенной сюда ветрами истории. В соответствии с картами Ван дер Хека и указаниями, полученными от жителей Кижмы, меня ожидал не менее, чем недельный марш. Толпа выступала следующим утром, а первые паломники наверняка уже были на месте. Вечером, с церковной колокольни, я осмотрелся по округе. Костры мерцали от одного горизонта до другого, те, что подальше, светили гуще, чем звезды на небе. Здесь собралось несколько десятков тысяч человек. Как пропитать такую армию? Как поддержать в ней порядок? Сама сердечная вера не поможет. Тем более, что стояло лето. Отцы-мартыновцы пытались ввести хоть какой-то порядок, делили силой собираемую по пути еду, назначали стражников. Но только в движении, только пока она стремится к четко установленной цели, подобная людская масса позволяет себя контролировать. На колокольню я забрался, чтобы проследить за перемещениями этих стражников. У них имелись лошади. Помимо того, у них имелось огнестрельное оружие. Я вспомнил, как бывшие каторжники сбили с седла всадника в лесной засаде. Подобную штуку можно было провести и в одиночку. Я запланировал все до мелочей. Притаился за первым же поворотом лесной дороги на Кижму, которую верховые мартыновские стражники выбирали чаще всего. Подобрал крепкую, удобно лежащую в руке дубину и нашел дерево, склонившееся над трактом. Я забрался на ветку и ждал, скрывшись в ночной темноте, в ночном лесном шуме. План у меня был простой и логичный. Раз, два, три. Только ничто в соответствии с планом не пошло. Стояло лето. Правда, дубиной я по всаднику попал, но тот, вместо того, чтобы слететь с седла, инстинктивно схватился за ту же дубину и потянул меня вместе с ней, и мы свергнулись на землю клубком. Я, мартыновец, лошадь, дубина и тяжелая ветка. Мартыновец сломал шею, я выбил себе парочку зубов, а конь повредил ногу. Только лишь я успел прийти в себя после такой разбойничьей катастрофы, как на дороге со стороны Кижмы появился очередной всадник. Я упал на пронзительно визжащую лошадь и начал еще громче взывать помощи во имя Мартына. Верховой приблизился, остановился. Я вырвал из-под седла карабин и выстрелил ему в шею. Так я добыл себе лошадь, два ствола и провианту на неделю. К молочному перевалу я добрался на третий день, поздним пополуднем. На горных лугах уже собралась немалая толпа. Место, где находилась пустынь Мартына, было окружено временным каменным кругом, возле него под оружием стояли казаки-мартыновцы. Я повел взглядом вверх, над редкой тайгой, по холмам и угловатым кручам. Черные развалины санатория профессора Крыспина маячили на небе над лугами и лесами. Гнилой зуб на профиле щербатого склона. Один взгляд и я уже знал. Я опоздал на месяцы, на годы. Я сидел в седле, усталый, все во мне болело после форсированной скачки, и долгие минуты я только пялился на эту мрачную картину, высвеченную на синеве. Она же сама постепенно темнела, словно здоровая кожа, затягиваемая фиолетовым синяком. Кровавое солнце лило на все вишневый блеск. Сибирский ветер холодными пальцами копался у меня в бороде, в длинных волосах. Я же только глядел. В конце концов, что-то ударило меня в груди, под самой грудиной. Словно каменный нарост оторвался от сердца, и я отвел взгляд, оторвался мыслью. Сошел с лошади, упал на траву и заснул. Так нашли меня люди из гвардии Распутина. Эти спонтанно сформировавшиеся претарианцы Григория Ефимовича состояли исключительно из давших ему клятву зимовников. Сейчас в нее собирали таковых из стражников ледового стада из опасения перед непредвиденными опасностями, который всегда порождается громадным собранием людей, созванных религиозной страстью, тем более, когда предметом такого собрания является спор по важнейшим вопросам. Здесь должна была состояться теологическая битва, а поскольку я выглядел так, как выглядел, опять же, прибыл на лошади стражника, с его снаряжением, то и попал к претарианцам святого грешника. У меня не было ни сил, ни желания все это отрицать. Лето. Распутинцы разложили свои палатки к востоку от пустыни, над стекавшим с ледника ручьем. Зимовники обмывались в его морозом ломающем кости потоке. Это было что-то вроде ритуального омовения, как я понял по недвузначным взглядам, когда бросил свои вещи под палаткой, так что следовало тоже пойти и обмыться в жидком морозе. Вода от солнца, как раз зарезаемого на небосклоне, обрела цвет свиной крови. Я стащил с себя одежду. Чуть ниже, на лугах, разложились сотни мужчин, женщин и детей. Никто не глядел. У купающегося рядом распутинца тоже были отморожены пальцы на ногах, кожа на груди пошла страшными пятнами, монгольская физиономия была покрыта множеством шрамов. Точно так же, как и я, он не мог до конца выпрямить искривленных костей. Мы обменялись приветствием во имя холодного бога. Он заметил, что мой взгляд все время цепляется за черные развалины на высоте. Там был научный курорт для богатых европейцев, сообщил он. Приезжали замораживаться ради здоровья тел, совершенно не обращая внимания на здоровье души. Один святой пустынник им мешал. Тогда я спросил, какое отношение имел санаторий к пустыне Мартына, а то, что профессор Крыспин пожаловался имперской власти, будто бы здесь постоянно подозрительные типы шатаются, нехорошие впечатления у лечащихся вызывая, ну тогда власти и сравняли пустынь с землей. На что, в праведном гневе, как только пришла оттепель и пала в Сибири держава, наихолоднейший Распутин приказал сжечь здание на перевале, и пошли верующие люди ночью прошлого года, вломились в дом богатств западных, подложили огонь, санаторские слуги их прогнали, только пожар уже бурей шел, сгорели все неверные и паписты грешники, оставшиеся там еще пару недель сидели, напрасно высылая за помощью к исправникам, наконец попытались пробиться по дороге на Кижму, только братья всех выловили, и заплатили они жизнью за наглую свою безбожность. Холоден бог, ледяная вода успокаивала болящее тело, я бы погрузился в нее полностью, если бы мог, расположившись на отдых на дне под морозным течением, открыв единственный глаз на пурпурные облака и зелень низких гор, и так, охотнее всего, и замерз бы. Всякая очередная необязательность мучила меня все сильнее. За ужином ко мне обратился то один, то другой мартыновец, я же вел беседы в молчании. Двигался я медленно, на долгие мгновения застывая в позах забытья. Измученный, усталый, все проигравший, вот тогда я замерз бы охотнее всего. Меня приняли как брата. После многих недель дороги и постоянных нервов на пути, сейчас я подолгу спал днем, укладываясь ко сну и сразу же после наступления сумерек. Вся энергия из меня ушла, поскольку не было ничего необходимого, возможным было все. Более всего я желал замерзнуть, а так, считал облака, валяясь в траве. По-видимому, и в такой душевной манере я не сильно выделялся среди распутинских зимовников, потому что никто не делал замечаний, ни в чем не упрекал, а может, я попросту пропускал их мимо ушей, не обращая внимания, а может, прогонял настырных уже первым взглядом. Вместе с другими я спускался вниз, к паломникам, когда следовало вернуть порядок. Мужики проявляли к зимовникам уважение, как правило, хватало пары злых слов. Пару раз пришлось угостить спорщиков тьмичеметрической тростью. Казалось, что каждый день на луга прибывало по несколько тысяч мартыновцев. Для меня было очевидным, что подобное сборище, раньше или позднее, взорвется паникой, истерией либо иной жаркой массовой эмоцией, тем более, что все они уже были до конца накачаны религиозными распрями, тем более, что всем им грозили неизбежные голод и нужда. Часть из них – это были аскеты, питающиеся чуть ли не одной водой и корешками. Другая часть – какие-то мартыновские фракции хлыстов или богомолов. Они проводили публичные акты покаяния, под аккомпанемент воя баб и плача детей бичевали себя до крови, резали терновыми поясами, давили себя цепями. При этом, почти каждая группа вела с собой собственного холодного отца, святого старца, чаще всего, их легко было узнать, потому что это были самые вонючие, законсервировавшиеся в грязи типы. Движения у таких были нервные, взгляд воспаленный, на вопросы они отвечали библейскими загадками и последующими вопросами, лишенными четкой связи с предыдущими, но практически каждый из них смог выразить какое-нибудь особенное пожелание, к примеру, чтобы к югу от его постели не лежало никакой женщины, либо, чтобы ему во время сна читали псалмы, в противном случае, он тут же просыпался, опасаясь, что в его сон сатана влезет, опять же, чтобы ему немедленно представили величайшего из собравшихся грешника, добровольно вызвался 70-летний бухгалтер из Нижнеудинска. Большинство из них требовало льда. Только, естественно, ни у кого под рукой не было ни кусочка мерзлоты. Все это мне страшно претило. Чтобы не общаться с людьми, Я добровольно пошел в группу, ответственную за подготовку укрытия для Распутина. Однокомнатную избушку мы поставили в шагах в 40 от круга пустыни. В самом круге, на развалинах святого места, якобы, должны были вести совет старейшины собрания. Избушку мы поставили. Плотник-зимовник еще остался, чтобы сбить для ледового монаха мебель, стул, стол, лавку. Распутин должен был прибыть через день-два. Я же, чтобы никого не видеть до конца дня, выбрался в лес. То, что началось как бегство от толпы, быстро превратилось в прогулку через солнечную зелень, пахнущую здоровой влагой, в лечебных тенях, словно мотыльки массирующих воспаленные виски. Я шел словно бы в лесах под Вильковкой, в имениях дедовых. Беззаботное, неразумное дитя, губка для красок и звуков цветущей материи. Ах, как же хочется помнить подобное детство. Пели птицы. Теплая паутина приклеилась к щеке. Я напился воды, собравшейся на замшелом камне. В сапоги мне залезли мурашки. В голове у меня шумел лес. В чаще я вступил на песчаную крутую дорогу, которая завела меня на Молочный перевал, к санаторию профессора Крыспина. Молочный перевал, ибо, когда зима царила в Сибири, и люты хаживали людскими тропами, эта горная цепь, пускай и невысокая, представляла собой границу и барьер для климатических течений. С северной стороны, где склоны были не столь крутыми, открывалась высокогорная равнина, сходящая уже без каких-либо естественных помех до самого места столкновения, к самой нижней изотерме. И разности температур, давлений, влажности, механизм вихрей или же градиент иных чернофизических сил вызывали то, что вздымались тогда до самого перевала, а иногда даже переливались через него на южную сторону, как рассказывали до сих пор охваченные ужасом мартыновцы, туманы, обладающие плотностью и консистенцией молока, длительное прикосновение которых способно было разбивать самые твердые металлы лета. Из принадлежавшей панне Елене рекламной брошюры санатория я помнил даже одну нечеткую фотографию. Горный двор над молочно-белыми безднами. Профессор Крыспин сообщал о температурах, достигающих ниже минус 100 градусов по Цельсию. Скорее всего, и по этой причине жил здесь годами в своей норе из камня, деревянных колод и льда мартын. Чтобы иметь возможность свободно входить в мороз и выходить из него, мартын был здесь еще до Крыспина. Вполне возможно, что именно газетный слух про особенные привычки пустынника и подарил идею профессору. Он пробовал лечить холодом еще ранее, развивая теорию барона Ларье, хирурга в наполеоновской московской кампании, который на тысячах случаев обморожения организмов солдат отметил удивительнейшие добродетельные эффекты мороза. Но с приходом льда криотерапия получила совершенно новые возможности и эффективность. В развалины я вошел через главные ворота, они остались неповрежденными. Сквозь останки громадного вестибюля санатория можно было пройти прямо на задний двор. Все здесь погорело и завалилось в одну кучу мусора, все два этажа вместе с крышей. Я ступал по завалам, и по их толщине можно было сделать вывод об архитектурных планах здания. Оставалось стоять западная стенка и наблюдательная башенка восточного крыла, отсюда и похожесть на два черных клыка, торчащих по бокам беззубой, если не считать их, челюсти. С северного двора можно было затем выйти через калитку слева, либо же на нижний склон. Над склоном, под кирпичным навесом, украшенным изображениями больших и малых волн, скрывался странный зимнозовый механизм. Я постучал по нему своей верной тростью. Тот отозвался словно треснувший колокол. Рлам, спугивая с развалин пару птиц. Я оглядел устройство со всех сторон. Похоже, это была лебедка, только какие канаты наматывала она на внутренний барабан, какой привод его вращал. Рукавом рубашки я стер грязь с зимноза. Прочитав надпись на фирменной отливке, я громко фыркнул. Лебедка была изготовлена в холодном Николаевске компанией Фриедрич Круп Фриерти и Синак, из первого патентованного выхолода бронзового зимноза в дырявом дворце. Я подошел к краю обрыва над склоном, присел на ограде. Желто-зеленая панорама способна была вызвать головокружение, точно так же, как гипнотически действует первый вид открытого моря, массивными кулачищами бьющего из бесконечности в берег, на котором стоишь ты, маленький человечек перед лицом чудовища. Здесь же передо мной открывалась бесконечность океана Сибири. Небо, перемазанное бежевой и бордовой помадой, втискивало распухшую морду в миску травянистых полей, темных болот и сочной тайги. Между верхним и нижним мирами, на расстоянии вытянутого языка солнца, кружили растянувшиеся длинными созвездиями птицы. Я оперся на трости и глубоко в легкие втянул воздух Новой Азии. Запах и вкус сырой почвы вновь попал мне на язык, застыл клеем в лобных пазухах. Все рождаются из земли, ничего удивительного, что это возвращается ко мне. Так мне тогда казалось, стояло лето. Трость показывала 310 темней.